Глава 91. К тому времени, как Шойбле спустил свою машину по лестнице и подобрался к входу в центральное помещение, там вовсю орудовали Джек и Хирш. Первый проводил обыск 15 местных бойцов, а Хирш страховал его, держа в руках грязный автомат. «Ну что, жратва обнаружена?» – спросил нетерпеливый Петер, выпрыгивая из кабины. «Ох, как же здесь воняет!» «Это из их общественного горшка», – пояснил Хирш, кивая на прикрытой крышкой металлический сосуд. «Но как быть с едой?» – зажимая нос, прогундел Шойбле. «Сейчас все решим», – пообещал Джек, осматривая последнего из туземцев. «Все, господа, можете сесть на пол», – объявил он. «Раненым можно оказать помощь, а то залили тут все кровью». Гарнизон форта, переглядываясь, опустился на пол, но раненым никто помогать не стал. Они сидели, вцепившись в окровавленные конечности, и морщились от боли. «Эй, их что, никто не перевяжет?» – спросил удивленный Джек. «Зачем перевязывать? Пусть спокойно умрут», сказал один из группы, одетый в плотный серый френч, немного жаркий для такой погоды. «Ты здесь старший». Абориген во френче поднялся, расправил одежду и гордо произнес. «Онгар из рода Пенекас». «Бенты где, Онгар?» «Мы ими не пользуемся». «Почему?» «Пусть они спокойно умрут». «Где аптечка?» «Он в сундуке!» – кивнул тот на большой грязный кофр, который не открывался последние лет 20. «Открывай, доставай медикаменты. И не вздумай пытаться выдернуть автомат или еще что. Уложу на месте». «Там нет оружия, мы все отдали». «Тогда вперед!» Старший достал пару аптечек, которые пролежали в кофре неизвестно сколько времени. Однако бинты в упаковках сохранили свою первоначальную белизну, а баллончики с аэрозольным дезинфектором все еще действовали и пахли так, как им и следовало пахнуть. «Будешь их перевязывать?» – спросил Хирш. «Ну а что, смотреть, как они тут кровью истекают?» И Джек занялся оказанием первой помощи слегка обалдевшим и шокированным от боли аборигенам. Тем временем Шойбле от голода уже потерял терпение и начал терзать Унгара, требуя показать, где у них холодильник. «Я тебя не понимаю», – отвечал тот, красноречиво пожимая плечами. «Что значит «не понимаешь»? Мы же на одном языке говорим. На каком, кстати? Как вы называете свой язык?» «А чего его называть?» – снова удивился Унгар. «Говорим и говорим». «Ладно, где у вас жратва находится? Где продуктовый склад и все такое?» «Ты хочешь есть?» «Да ты догадливый парень. Да, я хочу есть». «Это вон, в том сундуке», – кивнул старший на еще один кофр, стоявший в углу. «Отлично». Шойбле подошел к кофру, поднял крышку и снова зажал нос. Из кофра несло похуже, чем из горшка. «Что у вас тут?» – спросил он, сморщиваясь. «Соленое мясо козла». «А точно мясо? Точно не дерьмо?» – недоверчиво спросил Шойбле. «Нет, не дерьмо. Мы его в лесу потрошили. Дерьмо там осталось». Шойбле снова приоткрыл крышку и заглянул в кофр. По виду мясо было как мясо, даже посыпано какими-то специями и травами. Но как же оно воняло! «Слушай, вождь, а чего оно так воняет?» «Петер, ты б закрыл этот холодильник, пока мы тут не попадали. Меня уже подташнивает», – сказал Хирш, и Петер захлопнул кофр. «Вы что, на жаре его выдерживали?» Продолжал допытываться Шойбле, не отходя от вонючего сундука. «Мы не выдерживали. Он сам выдерживал, пока мы его не нашли. а возле ручья 2 дня лежал, наверное. Змея укусила». «Понятно. Значит, он тогда протухший был». «Да, немного попахивал», — согласился абориген. Один из раненых громко вскрикнул, когда Джек перочинным ножом поддел застрявший в ране осколок. «Не ори, все уже», — сказал Джек и, щедро побрызгав рану аэрозолем, взялся за перевязку. «Вообще-то, коллеги, нам информация нужна», — напомнил Хирш. «Иначе зачем мы в этот нужник спустились? Один доком заделался, другой дохлятину ищет. По делу будет кто-нибудь беседовать или нет?»